Глава 7. Двум смертям не бывать. Ну что там, командир? А ты уже разучился читать следы? Ну, особым знатоком я никогда и не был. Да и на земле ты. Так что тебе виднее. Как ни в чем не бывало, ответил Хват, лениво перегоняя травинку из одного уголка губ в другой. Пингские лошади, вряд ли больше дюжины. Чтобы научиться читать следы, как открытую книгу, нужны годы практики, желательно наставник. Но отличить следы лошадей пингов не так, чтобы и трудно. У них копыта меньше и никогда не имели подков. Даже захватив лошадей белых, пинки при первой возможности сдирали эту обувку. С металлом у них не так, чтобы и очень. Поэтому железу находилось иное применение. Хотя и не часто, но у них встречались кузнецы, умевшие делать простые поделки. Ножи, боевые топорики, наконечники для стрел и легких копий, или рогатин. Даже если такового мастера не было, подковы можно было обменять на что-нибудь более полезное. Пинки не столь уж и богато живут, чтобы разбрасываться металлом на лошадей. Они даже уздечками пользовались крайне редко, в основном недоустками. «Может, разведчики с заводными?» – предположил сильно возмужавший за последнее время Ануш. «Поразительно, как может изменить человека всего лишь год, проведенный в постоянной опасности. Сейчас парень с первого взгляда внушал к себе уважение». Он немного прибавил в росте, самую малость, раздался в плечах, опять не так, чтобы и много. Обветренное лицо, цепкий взгляд и сильные, вместе с тем гибкое тело, крепкие руки, уверенно держащие как поводья, так и оружие, твердая посадка в седле. Если уж есть желание с кем потягаться силой, лучше обойти Ануша стороной и поискать другого соперника». «Нечего им тут делать», – не согласился с парнем Варакин. «Наверняка военный отряд, вышедший за добычей». «Думаешь, они уже успели заготовить припасы на зиму?» «Сомнительно. Буйволы вроде бы в этом году запаздывают или пасутся не пойми где. Так что охотники рыскают в поисках стада. Эти, скорее всего, сборная солянка». «Не, командир. Они же не полные отморозки, чтобы такими силами рассчитывать захватить пароход». Решил все же вставить свои полгнетка Хват. Отчего же? Если грамотно подготовиться, то очень даже. Ну и сколько они унесут? Такой риск, чтобы уволочь только то, что получится уложить во вьюки. Я тебе как вор говорю, не наша клиентура. Эти скорее уж смогут захватить какую семью переселенцев, авторитетно заключил Хват. Вполне разумное замечание. Захват парохода обычно осуществлялся довольно внушительными силами, никак не меньше полусотни воинов, да еще и при наличии минимум одной заводной лошади у каждого. Даже небольшое судно без баржи несло такое количество груза, что с богатой добычей останутся все без исключения, еще и останется. Ну и какой смысл идти на дело малыми силами? Но, с другой стороны, даже если целью пинков является семья переселенцев, то кто им сможет помочь, если не их патруль? Конечно, сомнительно, чтобы сюда направлялась какая-нибудь семья. Здесь о поселениях и речи быть не может. Нет, отчаянных голов хватает, не без того. Вот только кто отправится ставить свой дом более чем за 200 верст от границы, да еще в землях откровенно враждебно настроенных орачей? С куроками этот номер вполне прошел бы. Мало того, насколько знал Сергей, они и сами приглашали фермеров вглубь своей территории, выделяя им земли в стороне от кочевий стад буйволов. Его знакомого Кавку как раз и приглашали, да он отказался. К тому же куроки не чурались отдавать своих детей в рустинские школы. И вообще, последние лет 10 были настроены к белым весьма миролюбиво. Странная перемена, непонятная, но весьма приветствовавшаяся рустинскими властями. Королевство предпочитало бескровное присоединение территорий открытым военным конфликтам. Поощрялось не только обучение пингских детей в школах, но и смешанные браки, коим и куроки не больно-то противились. Ходили слухи, что последние несколько лет у них нет рустинских рабынь. Правда, к валийцам это не относилось. Судя по всему, власти стремились ассимилировать пинков. Это намного дороже в начале, но зато непременно окупится в будущем. Новая Рустиния уже сейчас несла наименьшие потери переселенцев, в отличие от остальных колоний. Это немалый плюс, если учесть чрезвычайно высокую смертность во всех странах во время последней эпидемии. Итак, нападение на переселенцев отпадало. Разведчики? Ну и что они тут будут разведывать? До заставы добрых 30 верст, значит, цель не она. Заприметить пароход? Не смешите мои тапочки. Какой смысл обнаружить судно, если о нем никак не сообщить своим? Оно ведь просто пройдет мимо и всех делов. Соседняя застава? Ну и тут мимо. Во-первых, она еще дальше. Во-вторых, за зиму все заставы сумели укрепить куда как лучше, чем это было год назад. Сейчас они все представляли собой весьма крепкий орешек, который пинкам не по зубам. Если только не наплевать на потери и не штурмовать по телам своих товарищей. Но этого они не могут себе позволить. Конечно, диверсанты редко, но продолжали докучать. Однако следы гораздо ближе к Паюле, а не к соседней заставе. А подходить со стороны берега куда сложнее, чем со стороны степи. Так при случае и уйти куда больше шансов. По прикидкам Сергея, орачей было около 25 тысяч. Ну и сколько среди них мужчин, кормильцев, добытчиков и защитников? Маловато получается. Одна только застава Паюла причинила им такой урон, что они больше не решались к ней приближаться. Нет, короткие, жалящие удары диверсантов никуда не делись, и гарнизон по-прежнему продолжал нести потери, хотя и несущественные. Но крупных нападений больше не случалось. С осени прошлого года застава регулярно высылала по побережью патрули. Не прекращалось патрулирование и зимой. Это время оказалось большим подспорьем в плане изучения окрестностей. Не то, что в прошлом году, когда нос боялись высунуть за стены. Спросите, как десяток шевронов сможет предотвратить нападение на пароход? Ну уж, не перебить большой отряд орачей, это точно. Их задача – обнаружить противника и атаковать, желательно с большой дистанции, а затем увлечь за собой в сторону заставы. Такая задача им была по плечу, так как каждый имел заводных лошадей, что позволяло оторваться от преследования. Если орачи теряли интерес к убегающим, шевроны возвращались и все повторялось. Если отправляли в погоню незначительные силы, штрафники устраивали им засаду и, как результат, кровавую баню. Опыт боев не прошел бесследно. Сегодня в их распоряжении имелось достаточно гранат. Особенно в отношении боевой подготовки сильно выделялся десяток Сергея, которым он стал командовать как раз с осени прошлого года. Дошло до того, что женщины-орачи пугали его именем детей, а воины жаждали заполучить его в свои руки, и желательно живым. Сделал он себе имечко, ничего не скажешь. Словом, если раньше орачи чувствовали себя на берегах Мравы вольготно, то с некоторых пор эта вольница поубавилась. Уменьшилось и количество нападений на проходящие суда, у которых теперь были вполне надежные стоянки у причалов возле застав. Ситуация с этими заставами Сергею была непонятна. Ну зачем так рисковать, если можно было их выставить поздней осенью под конец навигации? К этому времени орачи откочевывали на зимние стоянки, и вероятность того, что они вообще заметят появление укреплений до весны, сводилась к минимуму. А ты поди потом разгрызи этот орешек. Еще удивляло то, что валийцы выставляли гарнизоны из строевых подразделений, а не смертников, как рустинцы. За все время орачи смогли сжечь только один валийский форт. Все же армейские подразделения – это вам не уголовный сброд. Прямое доказательство тому – застава Паюла. Гарнизон, который состоял на две трети как раз из осужденных военнослужащих. Словом, странностей здесь больше, чем понятного, и это при вполне грамотной колониальной политике Рустинии. Такое впечатление, что власти новой Рустинии вдруг растеряли свои мозги. Сомнительно. Ладно, это все размышления на отвлеченные темы. Нужно думать над тем, как поступить вот с этим отрядом орачей. А может, не орачей? Дюжина Куроки вдруг сошла с ума и решила прокатиться по враждебным землям. Смертной вражды между этими племенами не было и в помине. Так, случались стычки, да воровали друг у друга лошадей. Но уж и рады им тут не будут, это точно. Да и нечего Куроки здесь делать, потому как в округе ни одного стойбища. «Идем по следу», — решил Сергей. «Хват, ты со своим отделением в головном дозоре. Заводных оставьте с нами. Забирай Грома и Бурана. Да поаккуратнее головой вертите во все стороны. Убьют, домой не возвращайтесь. Измордую». «Ты, командир, пострашнее смерти будешь». «Ну, чего замерли? Пошли». Это уже отделению, с таким шутовским поклоном и указующим взмахом руки. Весельчак, ёк-макарёк. Ануш покачал головой и, кивнув в сторону Хвата, пожал плечами. Мол, командир. Ну да, возглавив десяток вместо Крайчика, который занял место Грибски, Сергей без раздумий назначил капралом бывшего вора. Сам Грибский сейчас был комендантом заставы, так как схлопотавший стрелу ежик был эвакуирован в Крумл. Насколько было известно, возвращать его на заставу никто не собирался. Капитан вроде искупил свою вину, а других проштрафившихся пока не было. Положение офицеров и рядовых в черных шевронах значительно отличалось. Оставалось только порадоваться за капитана. Человек он дельный и пользовался уважением даже среди их братьев. Трое всадников, пришпорив коней, рванули за припустившими по следу псами. Направление в сторону реки, до которой сейчас верст 10. Нет никакого смысла патрулировать только берег. Следы противника лучше обнаруживать загодя, подальше от берега, так меньше шансов угодить в засаду. Дюжина орачей, направляющихся к реке, где из добычи лишь пароходы, которые им нужны, как собаке, пятая нога. Все страньше и страньше. А может, молодняку просто захотелось подвигов? Может и так. Придется выяснить, не оставлять же это без внимания. За собак Сергей не переживал. Наученные горьким опытом, они теперь не лезли на рожон. Нет, они не стали трусливыми. Наоборот, еще больше обозлились и превратились в свирепого противника. Но стали куда осмотрительнее и осторожнее. Хотя насчет свирепости не обозлились они. Гром по-прежнему в своеобразной манере попрошайничает и пускается на утек от Хвата. Правда, своего все одно добивается, но то с друзьями, а если кто другой? Так, например, новички предпочитали тут же откупаться от скалящих клыки псов чем-нибудь вкусненьким. Потом уж, когда собачки к ним привыкают, они могут вполне расслабиться. Но до того лучше не нагнетать, может выйти себе дороже. Один схватился было за оружие, так мало что Гром ему руку прокусил, потом еще и от Хвата досталось на орехи. Сергей сдержал свое обещание и повязал своих лаек с местными суками, которых привез сильная рука, через месяц после памятных событий. Пришел он один и абсолютно открыто. Шевроны ошалели от подобной наглости и едва не устроили на него охоту. Безобразие прекратил Сергей. Вернее, он пригрозил, что прикончит любого, кто посмеет тронуть орачи хоть пальцем. Пинки – злопамятный и свирепый народ. Но чего у них не отнять, так это того, что их слово крепко, как сталь. Трудно сказать, что должно произойти, чтобы они нарушили свое слово. Если ты столь же честен с ними, то и они ответят тебе тем же. Во всяком случае, если между вами был такой уговор, то они сначала поставят тебя в известность, что отныне между вами вражда. Выждут какое-то время, может день, а может час, и только потом нападут. Сергей прожил с сильной рукой бок о бок в открытом поле четверо суток, ничуть не опасаясь коварства со стороны орачи. Тогда же он начал изучать язык аборигенов. Говорили они с Пинком на разные темы, ни разу не помянув вражду между краснокожими и бледнолицами. Эта тема была под негласным запретом. Да и чего о ней говорить, если при следующей встрече они без капли сомнения будут стрелять друг в друга? Да. Гром и Буран тогда порезвились от души. А и то, десяток сук, и только они вдвоем. Малинник, ёк-макарёк. По следу патруль прошел не больше 3 верст, когда Хват остановил свое отделение, поджидая остальных. Собаки что-то почуяли? Вряд ли вор вел бы себя подобным образом при таком раскладе. Не мальчик. При всем его балагурстве Хват был предельно собран и серьезен в боевой обстановке. Так оно надежнее. Так что если встал, как 3 тополя на плющихе, то явной опасности нет. Но и принять решение он затрудняется. Прибавили ходу. «Ну что тут у тебя?» «Сам погляди». «Ага. Кажется, ситуация проясняется. Или еще больше запутывается. С северо-востока к прежним следам присоединились другие, и вот этих-то как раз уже куда больше. Без всяких сомнений, большой конный отряд. Именно то, что и нужно для захвата парохода. Хитрят арачи. Перестали выходить напрямую к реке. По кривой движутся, заходя издалека, явно вычислив манеру рустинских патрулей. Но до этого и следовало ожидать. След совсем свежий и теперь тянется строго на юг, туда, куда ушел отряд разведчиков. Ну и что это значит? Какой смысл выписывать пируэты, чтобы избежать патруля и в то же время отправлять разведчиков по старой манере? Засада? Очень похоже. Нет, опять не вяжется. Если бы это была засада, то пинки постарались бы встретиться со своими разведчиками поближе к реке, чтобы избежать обнаружения своих следов и взять рустинцев неожиданно. В этом случае они вполне могли положить патруль и без особой опаски быть обнаруженными, подготовить нападение на судно. А вот такой подход... Да что тут происходит-то? Что, командир, не складывается? Хват на этот раз не ухмыляется, серьезен. «Не получается», — согласился Сергей. «Вот и у меня не сходится. Ни так, ни эдак. Лукавый не разберет, что тут вообще происходит». «Мы не лукавый, так что лучше бы нам с этим разобраться». «А может, ну их эти непонятки?» «Ты этого не говорил, а я не слышал, ясно?» «Если станет известно о том, что патруль проигнорировал появление отряда арачей и, поджав хвост, уклонился от боя, то всех ждет военно-полевой суд, и тут уж без вариантов петля. Спросите, как об этом станет известно? Тут достаточно вспомнить слова незабвенного Мюллера в 17 мгновениях весны. Что знают двое, знает и свинья. Рано или поздно все тайное становится явным, и для этого совсем не обязательно должны пройти годы. Стоит одному сболтнуть пару лишних слов, а дальше по нарастающей». Обиднее всего, если военно-полевой суд настигнет тебя, когда ты уже получишь помилование. Так что риск и не шуточный, но выбора, по сути, у них все одно нет. Что же касается Сергея, то он знал, что даже при отсутствии подобной дилеммы не смог бы уклониться от выполнения долга. Тут дело даже не в самой службе. Он с детства был так воспитан, и поговорка «моя хата с краю, ничего не знаю» точно была не про него. Вот такой своеобразный тип. «Ясно. Чего ж не ясного?» – тяжело вздохнул Хват. Прищурился, устремив взор в голубое летнее небо, и с грустью произнес. «Хоть бы зима скорее». «Чего это ты по холодам соскучился?» – не удержался Ануш. «Вариантов дожить до конца срока больше». «Это да». В зимнюю пору здесь большие отряды арачей не водились, или были крайне редкими. Река стоит, из добычи только оружие злобно щелкающих на всех вокруг шевронов. Получается, себе дороже. Находились, правда, в атаге молодых воинов, но это уж и не поймешь, либо шибко смелые, либо совсем глупые. Повздыхал, и ладно, двинули по следу. «Порядок тот же. Оружие наготове. Хват, почаще собачек отправляй вперед». «Не дурак, командир. Поехали, парни». Они и раньше не особо торопились, а теперь так и вовсе замедлились. Мало что дозор осматривал окрестности, да все время высылал по сторонам собак, так и сами не зевали. И на старуху бывает проруха, поэтому лучше лишний раз подстраховаться, чтобы потом не кусать локти». Сергею каждый шаг отдавался тревожными предчувствиями, пробегавшими холодком в груди то вниз, то вверх. Не понравилось ему все это. Больше всего его тревожило не то, что впереди был большой отряд арачей, а то, что он не мог понять сути происходящего. Это не укладывалось ни в одну приемлемую картину. Если только стечение обстоятельств. Но в это верилось слабо. Конечно же, случайности отрицать нельзя, взять хотя бы его самого. Именно стечению обстоятельств он был обязан своей судьбой. Потеряй Алексей сознание хотя бы на пару десятков секунд позже или сразу, как получил ранение, и ничего подобного не произошло бы. Отправься в Аракин с Кавкой в путь на день позже, и опять все пошло бы по-другому. Не запаникуй он на допросе, и тоже все обошлось бы легким испугом. Любой из этих эпизодов при изменении повлек бы иное развитие событий. Однако и допустить, что подобное происходит часто, он тоже не мог. Гораздо чаще одно вытекает из другого вполне закономерно. Предположить, что три независимых отряда просто так сошлись на небольшом клочке земли в бескрайней степи, можно. Вот только верилось в это с трудом. Так что же здесь происходит? К чему нужно быть готовыми ему и его людям? Местность впереди была пересеченная, овраги сменялись балками с незначительными склонами и лощинами. Видимость не больше 3 миль, да и на этом расстоянии было достаточно мест, чтобы укрыться и устроить засаду. Интересно, ожидают они, что патруль обнаружит их следы? Должны. Рустинские гарнизоны невалийские, те еще могут сделать морду кирпичом, а вот у шевронов выбор невелик. Да и не высылают валийцы патрули в степь, лишь вокруг фортов и патрулируют, чтобы избежать внезапного нападения. Их задача – только обеспечение безопасной ночной стоянки для пароходов. Тем непонятнее дальние патрули рустинцев, да еще и регламентируемых сверху. Ведь ясно же, что такие малые силы не смогут обеспечить безопасность на всем протяжении. Валийцы в этом отношении казались куда разумнее. Опять несуразица получается, за которую приходится платить рустинской кровью. Кстати, только недавно Сергей нашел ответ на давно занимавший его вопрос. Ну, не настолько уж и сильно занимавший, иначе давно озаботился бы, но все же. Оказывается, валийцы, они и не валийцы вовсе, а самые натуральные валенсианцы. Что больше укладывалось в рамки его понимания. Валийцы – это некое пренебрежительное название. Ну, не любили империю, над которой никогда не заходило солнце. Ни саму страну, ни заносчивых и чванливых ее обитателей, считавших себя высшей расой или избранным создателем народом. Ну да это так, мысленно отвлеченную тему. Пора возвращаться к своим баранам. Так что же задумали арачи? Как поступить, чтобы потом не кусать локти? Вот сейчас еще можно что-то предпринять и отыграть назад. Но если они продолжат путь, назад уже не воротишь. Сергей всем своим существом чувствовал это. К чертям собачьим, если не знаешь, что задумал противник, заставь его играть по своим правилам. Оно, конечно, легче сказать, чем воплотить в жизнь, но попытаться стоит. Переть буром, когда ты чего-то не понимаешь, хуже не придумаешь. Да, десяток бойцов – это не баран чихнул, и тем более при наличии боевого опыта. Если брать патрули из Паюла, так и подавно. Прошлое многому их научило, но и пинки не телята неразумные, да и больше их. При помощи флажка на палке подали сигнал дозору остановиться и вскоре присоединились к нему. Как именно действовать, Сергей еще не решил, но и идти по следу, как по веревочке, не собирался. То, что он все еще не мог объяснить себе происходящее, настораживало и даже пугало. Нет, медвежьей болезни не ожидалось, но и сгинуть по-глупому тоже не хотелось. «Уходим левее». «Мы сойдем со следа?» – удивился Хват. «Было отчего, ведь Варакин только что изменил свое решение». «Не нравится мне все это. Обойдем по большой дуге и выйдем на него верст через 5». «Думаешь, засада?» «Да кто его лешего разберет? Свербит что-то. А что, не пойму». «Тогда до Кабаньего Клыка. Там сворачиваем в Горькую Балку и по ручью до перехода в Одинокую Рощу. Потом к Броду через Кривую Речку». «Годится. Ты в голове». «Это как всегда». С Снова густая трава стелится под копытами лошадей. Теперь ход значительно ускорился. Тому две причины. С одной стороны, сказывается желание как можно дальше за спиной оставить след орачей. С другой, опасность нарваться на засаду куда меньше. Неоткуда орачам взять столько сил, чтобы понатыкать засад по всей степи. Кривая речка потому и кривая, что русло у нее изменчиво ввиду пересеченности местности. То она течет на юг, к Мраве, в которую, собственно, и впадает, то отворачивает чуть ли не на север. Потом делает едва ли не петлю и вновь спускается на юг, протянувшись на добрые полсотни верст, хотя в итоге оказывается разделена грядой холмов, и по прямой эта петля имеет не больше 2-3 верст. Потом может отвернуть на восток и вновь, завернув очередную петлю, побежать на запад, неизменно смещаясь к югу. Русло глубокое, с обрывистыми берегами от 5 до 10 саженей. Есть несколько мест, где она раздается вширь и имеет пологие берега. Глубина там в половодье доходит лошади до брюха, сейчас должна быть еще меньше. Вот к такому броду и стремились выйти шевроны. Место им знакомое, и его пинки не могли миновать, если только не захотят заложить большую петлю в сторону заставы. В принципе, опасности никакой, они все еще будут вне пределов видимости, но времени потеряют изрядно. По той же причине не мог обойти это место и десяток Сергея. Примерно в 2 верстах от брода Сергей снова остановил десяток. Идти к броду отчего-то расхотелось напрочь. Местность там тоже пересеченная, хватает и невысоких холмов, и ложбин, причем с обоих берегов. Очень хорошее место для засады, даже при условии отсутствия деревьев и кустарника. Пинки умели хорошо маскироваться, прекрасно обходясь без маскировочных комбинезонов, которые теперь имелись у всего десятка варакина. Впрочем, сейчас большинство гарнизона озаботилось и лохматками, и бронежилетами. Под это дело Сергей не пожалел трофейных лошадей, все же не только от Хвата и Ануша зависела его жизнь, но и от остальных тоже. Другое дело, что не все захотели носить лишнюю тяжесть. «Чего опять встали, командир? Снова свербит?» «А тебе все нравится?» «Не нравится, чего уж», — почесал затылок Хват, сдвинув кепку с большим козырьком на брови. Волнение командира, наконец, передалось и всему десятку. Они как-то уже попривыкли к тому, что Варакин всегда знал, что и как нужно делать. Их задача – четко выполнять распоряжения и поменьше бояться. Но сейчас, похоже, и сам десятник не знает, как быть в сложившейся ситуации. «Переть и дальше дуриком глупее не придумаешь. Значит так. Я и отделение Хвата переправляемся на другой берег и пешком разведаем обстановку у брода. Сдается мне, там нас ждет засада. Повол за старшего. Если услышишь стрельбу, уводи людей сначала по нашим следам, а как только вырветесь на поворот и кривой, держи прямиком на заставу. А вы?» «А мы как получится. Лучше бы разведать все по-тихому, а потом уже и ориентироваться. Но всякое бывает. Вон с того холма у нас вся местность будет как на ладони, как бы пинки не прятались. Но если нас там заметят, то вернуться к кривой и присоединиться к вам мы не успеем. Запомни, Павол, первый выстрел, и вы уходите. Ты, главное, парней выведи, чтобы мне потом не аукалось на том свете». «Ясно». «Нет, не ясно», – всполошился Хват. «Командир, не дело тебе в это лезть, мы и сами справимся». «А решение принимать тоже сам будешь. Мне нужно лично все увидеть». Как ни парадоксально это звучит, но обстановка была такова, что Сергею и впрямь для принятия решения нужно было видеть все самому. О том, чтобы уйти, не тронув орачей, не могло быть и речи. Но атака малыми силами превосходящего противника требовала учета слишком многих деталей. Даже самый подробный доклад не заменит личной оценки ситуации. Именно по этой причине даже командующие армиями не гнушаются облазить на собственном брюхе передок, рискуя получить пулю. Конечно, можно и одному пойти, но с поддержкой надежнее. Как видно, Хват понял все верно. «Тогда малого оставим», – показал он на новобранца, пополнившего его отделение. «У нас глушители, так что случись, не нашумим. А он, если сдуру пальнет, то все прахом». «Это да. Глушители – слишком тонкая работа. требующая привлечения толкового токаря. А хорошая работа, как известно, и стоит дорого. Варакин и без того растряс свою мошну на гарнизон. Потратил бы и больше, жизнь она все одно дороже будет. Но он был уже гол, как сокол. «Добро, спустимся здесь по веревкам, а поднимемся вон по той промоине». Соглашаясь с хватом и навьючивая себя дятличем, мосинкой и лохматкой, распорядился Сергей. «А его-то зачем с собой тащишь?» – удивился хват, указывая на мосинку. «Запас не тянет. Не тяжко будет?» «Будет тяжко, если он понадобится, а его не окажется под рукой». «Ничего, я и побольше на себя навьючивал». «Собачки забери, командир, а то они нас не больно-то и слушают», – предложил Павол. «Вообще-то не хотелось бы, но он прав. Гром и Буран – публика своеобразная. Могут и с обрыва сигануть за своими друзьями». Сергей глянул на товарищей. В конце концов, дело можно провернуть и вдвоем, но встретил непрошибаемую стену непонимания. Стоят, как два оловянных солдатика, и всем своим видом дают понять, что хрен у него что получится. Тоже мне боевые товарищи. Что же теперь, всем табором переться? Похоже, придется. Спустились без проблем. Ширина речки не больше 3 десятка шагов, но течение быстрое, так что пришлось попотеть, чтобы выйти к намеченной промоине. Шанс зацепиться только один. Больше удобных мест для подъема нет. И хотя высота плевая, в 2 человеческих роста, но берега отвесные, осклизлые. Проскочишь, и придется тогда плыть до самого брода или обратно к правому берегу, в надежде, что товарищи скинут веревку и вытянут. Нет, в этом сомнений никаких. Мало того, на этот случай уже и человечек готов. Просто лишнее все это. Вышло как надо. Не надеясь на свои руки, Сергей использовал нож. Широкое и длинное лезвие легко вошло в глину по самую рукоять. Варакин подтянулся и вскоре уже стоял у основания промоины, образованной сточными водами. Занял устойчивую позицию и подал знак Анушу. Парня вытащил легко, потом пошли собаки, которых принимал внизу и отправлял в плавание хват. Последним был вор. Подъем по промоине тоже не составил особого труда. Вскоре вся разведгруппа была наверху и припустила по склону высокого холма, который Сергей рассчитывал использовать в качестве наблюдательного пункта. Если Варакин прав и возле брода окажется засада, то их подъем на вершину будет замечен. Поэтому они собирались обойти холм по склону и взобраться на него с противоположной стороны. Пока они поднимались по своеобразной спирали, Сергей постоянно следил за своим сектором. Точно так же действовали и хват с Анушем. Все же не на прогулке, и как будут действовать орачи, непонятно. А потому лучше не расслабляться. «Командир!» – полушепотом воскликнул хват. Реакция Сергея и Ануша была молниеносной. Так как хват наблюдал за тылом, они тут же обернулись назад, внимательно вглядываясь в высокую траву и пытаясь заметить хоть какое-то движение. «Не туда смотрите, там!» Сидя на корточках, хват указал рукой вдаль на противоположный берег кривой. «Здрасте, приехали, ёк-макарёк. Ну точно, везение — это не его конёк». Пересеченная местность на другом берегу реки благоприятствовала как пинкам, так и шевронам. Но сейчас перевес был явно на стороне первых. Павол не мальчик, на заставе с первых дней, а потому пренебрежение мерами безопасности – это не про него. Разумеется, он выставил охранение по склонам небольшой котловины. Но дело в том, что таким образом наблюдатели могли просматривать местность шагов на 150 до вершины склона соседней лощины и не видели, что творится за ней, наблюдая уже противоположный склон следующий. Действовал Павол довольно грамотно. Местность настолько иссечена, что тут впору отправлять дальние дозоры, но такой возможности не было. Поэтому он предпринял то, что было в его силах. Вот только эта мера была как мертвому припарка. Как пинки сумели их вычислить, непонятно. Но, судя по их действиям, переправа тут была ни при чем. Около 30 двигались по той самой второй лощине, охватывая патруль. Они не замечали троицу разведчиков. И это несмотря на то, что они не торопились, пока нет явной опасности надевать на себя лохматки, чтобы те не сковывали движений. Еще порядка двух десятков засели примерно в 300 шагов ниже по течению, прикрывшись небольшой возвышенностью и высокой травой. Павол и его подчиненные пока пребывали в неведении относительно нависшей над ними опасности. А вот разведчики, будучи значительно выше, наблюдали все это без особого труда. Весело. Вот около десятка воинов заняли позиции примерно напротив стоянки патруля. В случае прорыва в эту сторону они встретят их ружейным огнем. Вообще ружьями, похоже, вооружены почти все. Остальные, не останавливаясь, припустили дальше. Если охват удастся, а все за это, то с шевроном конец, без вариантов. «Что будем делать, командир?» «Закажем по 200 забрядки, ёк-макарёк». Выпустив повисший на ремне дятлич и выхватывая из-за спины Мосинку, сквозь зубы процедил Варакин. «Глушители долой, готовиться к бою». «Ну да, о скрытности уже можно позабыть, а вот увеличившаяся прицельная дальность им может скоро очень даже понадобиться. Жаль, дистанция до пинков слишком велика, и дятличи попросту бессильны». Шагов 600, до залегших ниже по течению и того больше. На таком расстоянии из этой скорострелки даже в строй не попадешь, не то что в одиночную цель. Если только залпом на дурака, но два человека не в состоянии обеспечить такой огонь. «Не ввязывайтесь», — уже прикладываясь к оптике, приказал Сергей. «Смотрите, чтобы не обошли. С этими я сам разберусь». Бегущие по лощине арачи рывком приблизились и теперь стали более различимы. Не показалось, все вооружены огнестрелом. Об однообразии не может быть и речи, сборная солянка. Но это для пинков весьма неслабый показатель. Судя по увиденному, молодняка и на треть не наберется. Серьезный отряд. И ведь не все здесь. Лошадей без присмотра не оставишь. Вот когда пожалеешь, что парни вооружены не баличами. Армейские карабины на такой дистанции куда точнее будут. Правда, тут нужно быть настоящим мастером. Но все одно, сейчас Ануш и Хват реально смогли бы поддержать товарищей. Жужжащие рядом пули никому спокойствия не добавят. Да и попасть не столь уж запредельная задача. Стрелки они знатные, с глазомером и твердостью руки порядок. Ну да чего уж. Но нет, как говорится... Жаль... Сергей навел галочку на бегущего впереди воина. Если бы перед ним стояла задача уничтожить как можно больше пинков, то следовало выцеливать последнего. В этом случае больше шансов, что не видя падающего товарища, остальные дольше будут представлять собой удобную мишень. А уж если использовать глушитель... Но для Варакина сейчас главное не скальпы, а остановить эту группу, заставить залечь и дать товарищам возможность вырваться из тисков. Разумеется, он понимал, что их троих сразу обнаружат, а потом начнется охота. Но поступить иначе нельзя. Как там говорится, двум смертям не бывать, а одной не миновать? Правильные слова. Пожить, конечно, хочется, но ведь жить оно по-разному можно. Лишние мысли в сторону. Выровнять дыхание, учесть ветер и взять упреждение. Первый выстрел обязательно должен быть результативным. Резкий и раскатистый выстрел, толчок в плечо, дернувшаяся панорама. Бегущий первым арачи споткнулся и упал в траву, проехав на брюхе еще 2 метра. Убит или жив, непонятно, но это по сути и не важно. Главное, есть попадание. Нужно действовать быстро. Настолько, насколько это вообще возможно. Мелькает желание взглянуть, как там действуют парни, выполнит ли Павол приказ Сергея безоговорочно или устроит самодеятельность. Лучше бы не надо. Желание мелькнуло и пропало. Рука привычно дернула затвор и... замешкалась. Все же расслабил его дятлич. С другой стороны, чего удивляться. Из местного карабина он стрелял часто и много, чего не скажешь о Мосинке, используемой только по реальным целям. Дефицит боеприпасов никуда не делся, и позволить себе тренировки он не мог. Наконец, затвор совершил привычный маршрут, загнав в ствол очередной патрон. Выискивая следующую цель, Сергей краем глаза заметил, что Хват усиленно машет руками. Демаскирует. Лохматки они, конечно, не надели, но их одежда далеко не зеленого цвета, а ближе к хаки. Поэтому в раз не обнаружишь. Но это если вести себя тихо, а не размахивать руками, как мельница, крыльями перед известным идальго. Пинки прекратили бег, распластавшись в траве и осматриваясь по сторонам. Ага. Вот четверо в поисках противника решили подняться на склон и, низко стелясь над травой на полусогнутых, устремились вверх. Получается, что, несмотря на старания хвата, их позиция еще не засвечена. Это радует. Две пули пролетают не так, чтобы и близко. Оттого и песня их отличается от привычной. Следом доносятся отдаленные выстрелы. Это со стороны пинков, залегших ниже по течению. Выходит, хват не зря старался, все же заметили. Интересно, только арачи или шевроны не сплоховали? Выстрел. Один из бегущих сходу сунулся в траву и тут же покатился вниз по склону. Остальные залегли. Как только Сергей перезарядил и изготовился к стрельбе, пинки начали палить в их направлении. Бить прицельно это вряд ли, но даже если угодит какая случайная пуля, будет не менее обидно, а то и больше. Дурные мысли притягивают неприятности, так что не будем о плохом. Теперь нужно быть более внимательным. Пинки не собираются подставляться и всячески стараются укрыться. Нет, все в порядке, и залегший противник более чем устраивает Варакина. Его задача не столько уничтожить, сколько задержать. Но зеленая и пупырчатая, наступив на горло, не позволяет истратить даром ни одного патрона. Еще три выстрела и один подстреленный. Проносящиеся все ближе и все гуще пули не придают спокойствия, как и мысль о том, что он сейчас представляет собой неплохую мишень. Магазин пуст. Сергей быстро надергал из своеобразной разгрузки, а по сути парусиновых петель, под отдельный патрон, нашитых на груди, 5 патронов, и деловито начал снаряжать карабин. Ну вот, опять Дятлич. Рука привычно сунулась к боковой части цевья, выискивая зарядное окошко. И лишь не обнаружив его, скользнула выше. Потерянная доля секунды. Можно подумать, их у него много. Взгляд скользит по местности, ну слава богу, Павол все понял правильно. Временами он поворачивает голову в сторону разведчиков, что отмечается по белому пятну его лица, и продолжает нахлестывать коня, подгоняя остальных. Все верно, им тут не светит, если только сложить голову. Доберутся до заставы, сообщат о пинках, а там Грибский, скорее всего, выведет пару десятков для противодействия арачам. Шансы отогнать тех есть, и немалые. Пинки не могут себе позволить большие потери. Как только на них насядут, постараются уйти. Они здесь не ради смертельной схватки, а для грабежа. Ага, парни уже выскользнули из готовившейся ловушки и продолжают удаляться. Если у пинков нет поблизости лошадей, а похоже дело так и обстоит, то догнать беглецов они уже не смогут. Пора позаботиться и о себе. У них-то лошадей нет точно, поэтому рассчитывать придется лишь на свои ноги. Свою задачу они выполнили, дали товарищам возможность уйти. Уходим к Мраве. Последний взгляд на тот берег кривой. Арачи предусмотрели возможный отход шевронов, и коноводы уже подвели лошадей для группы, находившейся ниже по течению. Но это уже не имело значения. Шевроны отыграли приличную фору, и если не сглупят, то арачам их не догнать. Не поможет и знание местности. Павол имеет достаточный опыт и успел изучить местность. Так что если не случится ничего непредвиденного, то уйдут однозначно. Этого Ракин додумывал, уже несясь во все лопатки вверх и в сторону по склону холма. Пули продолжают свистеть, но их уже поубавилось, так как часть стрелков устремилась в погоню. Пара свинцовых приветов пролетели совсем близко, привычно вжикнув, но не причинив вреда. Все, теперь они недосягаемы для огня. Надеть лохматки? Они, конечно, помогут укрыться, но вот бегать в них не так, чтобы и удобно. Опять же, терять драгоценное время на переодевание – не лучшая мысль, да и не факт, что к ним уже не несутся всадники. Да, фора у них изрядная, но ведь не зря же говорят, что в степи без лошади человек практически обречен. А уж если речь о погоне верховых за пешим, так тут практически без вариантов. А вот подпалить фитили, прикрепленные к лямке портупеи на левой стороне груди, совсем не помешает. Гранаты им могут очень даже понадобиться. Изготовить запал совсем несложно, если иметь все необходимое. Но с этим-то и проблемы. Вот и приходится действовать допотопными методами. «Командир, может, окопаемся на каком холме и дадим им прикурить?» Действуя огнивом и раздувая огонек на кончике фитиля, предложил Хват. «Предлагаешь подороже продать свои жизни?» «Ну не бегать же, как зайцы», — поддержал товарища Ануш. «Достойно помереть мы еще успеем, парни. На слиянии Кривой и Мравы плавни. Заросли камыша такие, что лукавый ногу сломит. Если успеем, то считай вырвались. Все, бегом». Друзья только переглянулись и припустили за Сергеем. Хват все же остался верен себе. Прежде чем сделать первый шаг, он возвел очи горе и искривил губы, всем своим видом выражая отношение к предстоящему марш-броску. «Ну да, там вам не тут, попотеть придется изрядно. А если еще учесть, что до плавней можно и не добежать, то и вовсе обидно так напрягаться перед смертью». На этот раз бежать пришлось вниз, и это не могло не радовать. Но очень скоро нужно будет взбираться вверх, и так раз за разом. С выносливостью у Сергея все в порядке, но подобные забеги все же в его практике были редкостью, даже в бытность охотником. Об армии и говорить нечего. Там таких кошмаров и близко не было. Сама мысль о беге под палящими лучами солнца вызывала просто физическую боль. «Сбросить что-нибудь? Плохая затея. Лишнего у них нет ничего, только оружие и боеприпасы. Лохматку? Нет, она понадобится, когда они доберутся до камышовых зарослей. Выкуривать оттуда их никто не станет. Камыш еще не успел высохнуть, поэтому его не больно-то и запалишь. Остается искать, а если прятаться, будучи в комбинезоне, то пинком, чтобы их обнаружить». Придется прочесывать заросли плечом к плечу, иначе можно нарваться. Мосинка уже за спиной. Глушитель с дятлича скручен и уложен в отделение разгрузки. В счастливый день Сергей решил озаботиться этой амуницией. Ничего не болтается, груз распределен по всему телу. Только комбинезон немного мотается за спиной, прикрепленный к портупее. Но это не критично. Легкие разрываются, раздуваясь до предела, но воздуха все одно не хватает. Ты стараешься дышать глубже, высоко вздымая грудь, но результата нет. Два шага вдох через нос, два шага выдох ртом. И так раз за разом, несмотря на желание дышать чаще. Нельзя, если сбить дыхание, то надолго тебя не хватит. Ты задыхаешься, разъедающий пот заливает глаза, вызывая неодолимое желание растереть их. Одежка, не успевшая просохнуть, а теперь еще и пропитанная потом, прилипла к телу, сковывая движение. Штаны облепили ноги и мешают бежать. На внутренней стороне бедер в области паха начинается жжение. Хорошо, хоть сапоги и портянки избежали купания в реке. Хочется остановиться и прекратить это издевательство, но ты бежишь, сцепив зубы и стараясь выдерживать ритм. Два шага вдох через нос, два шага выдох ртом. Только так. Иначе остается лишь подороже продать свою жизнь. Но это еще успеется. В привычный уже топот сапог вплетается еще какой-то звук. Так и есть. Это знакомая песня пролетающих рядом пуль. Чуть погодя доносятся и выстрелы. Вообще-то глупо, если учесть то обстоятельство, что за ними гонятся верховые, а точность при стрельбе на скаку оставляет желать лучшего. Куда лучшего. Пинки всегда испытывают недостачу боеприпасов, а тут такое расточительство. Придется остановиться и дать бой. Едва эта мысль простреливает голову Сергея, как взор выхватывает голубую ленточку, протянувшуюся с востока на запад. Ну конечно, арачи, будучи верхом, раньше пеших заметили мраву и начали стрелять, чтобы беглецы не успели скрыться. Варакин же с друзьями, выкладываясь до последнего, попросту перестали ориентироваться в пространстве. Им удавалось лишь выдерживать общее направление. «Бегите, я прикрою!» Резко остановившись, отчего сапоги немного проехали по траве, Варакин опустился на колено. Дятлич уже как влитой впечатался в плечо. Грудь высоко вздымается, руки ходят ходуном, адреналин буквально бушует в венах. Прицелиться не получается. Наведя ствол лишь примерно, Сергей жмет на спуск, передернуть затвор и снова на спуск. Выстрелы звучат один за другим, вот только с точностью так себе. Ни одного попадания. Прикрыл, итить твою. Нужно было послушать хват и дать бой на подготовленной позиции. Вариантов уцелеть практически никаких, но погибать в окружении сраженных врагов куда веселее, чем вот так, не запанюх табаку. Все это в короткое мгновение пролетает в голове, а руки живут собственной жизнью. Дятлич повис на ремне, пальцы захватывают две стальные чушки, слегка нагнув голову, Сергей дует на фитиль, огонек тут же становится багровым. Руки подносят запальные шнуры к этому огоньку. Оба шнура занялись одновременно, с громким шипением обдав лицо и глаза едким дымом. Хочется закашляться, но Варакин справился с этим желанием и бросил тяжелые болванки в приближающегося противника. «Тяжелые?» Он схватил не наступательные, а оборонительные гранаты, чьи увесистые осколки имеют опасный разлет до 200 метров. Да и черт с ним. Он уже подносил к фитилю шнуры последних двух гранат, когда раздались взрывы. Они прозвучали практически одновременно, вспухнув едкими облачками и взметнув вверх куски дерна и траву. Ноги двух коней подломились, и всадники кубарем полетели на землю. Остальные, ошалев от неожиданного звука, шарахнулись в стороны, игнорируя команды. Закрепляя временный успех, Сергей метнул еще две гранаты, а в следующее мгновение в его руках снова оказался Дятлич. Впереди сумятица, теперь шансы попасть куда выше. Короткий взгляд за спину. Друзья все еще бегут. Господи, ведь недалеко же. Сколько прошло времени? Мысли молнией пролетают в голове, а карабин уже беснуется в его руках, как припадочный. Повторные взрывы уже не причиняют вреда, но кони напуганы еще больше. Несколько всадников уносятся прочь, не в силах совладать с напуганными животными. Этих Варакин не трогает, сосредоточившись на тех, что кружат на месте и пытаются взять под контроль своих лошадей. Наконец, один из выстрелов приносит удачу, и Арачи, нелепо взмахнув руками, падает на землю. Это был последний выстрел. В следующее мгновение карабин отозвался только сухим щелчком. Снова взгляд на друзей. Они, наконец, достигли высокого берега. Но вместо того, чтобы воспользоваться отыгранным для них Сергеем временем, заняли позицию, готовые прикрыть отход Варакина. Хват, высунувшись по пояс, что-то кричит и машет рукой. Ануш, упершись локтями в землю, сделал первый выстрел. Парни не помышляют воспользоваться небольшой форой и уйти в плавни. Паразиты. Вскочив, Варакин побежал к друзьям, успев перекинуть за спину Дятлич. Глупое решение. Теперь, не сняв его, не снимешь и Мосинку. Ну да все мы крепки задним умом. Он выдернул из кобуры оба револьвера. Это единственное доступное ему оружие, если не вспоминать о ноже. Но до рукопашной нужно еще дожить. Конечно, глупо стрелять с двух рук, когда весьма посредственно владеешь левой. Однако последние события явственно указывают, что в его состоянии можно рассчитывать скорее на случайное попадание, чем на точность. Вот из этого Сергей и исходил, в очередной раз помянув свои умственные способности – и отказ от предложения хвата. Воспользуясь он этим советом, и Арачем не поздоровилось бы. А так? Прав Ануш, бегают как зайцы. Но и затеянная парнями сейчас глупость. Сергей бежит на пределе возможностей. Навстречу несутся выстрелы друзей, обстреливающих наседающих Арачей. Те уже справились с лошадьми и с каждым мгновением все ближе. Варакин отчетливо слышит топот копыт. Сзади тоже доносятся выстрелы, пули вжикают в опасной близости. Дальше бежать нет никакого смысла. Господи, да уходите же вы! Он опять обернулся к мчащимся на него пинкам и, вскинув револьверы, нажал на спуск. Сдвоенный выстрел, но толку ноль. Может, кого-то и напугала свинцовая оса, пронесшаяся совсем рядом, но обе пули ушли в белый свет, как в копейку. А в следующий миг что-то сильно толкнуло его в грудь. Он сразу понял, что на этот раз бронежилет не помог, и пуля прошила-таки стальную преграду, добравшись до столь желанной плоти. Падая на землю, Сергей все еще видел мчащихся на него арачей. Вернее, его взор был прикован к мельтешащим в беспрерывном калейдоскопе ногам животных. В голове отчего-то появилась мысль, что он так и не посчитался за Алексея, или как минимум не сумел хотя бы выяснить судьбу его убийцы. А еще горькое сожаление, что вот сейчас по его вине погибнут двое парней, которые также успели заползти в душу и прочно там угнездиться. Он так и не успел упасть. Его сшибла набежавшая лошадь, отбросив далеко в сторону. На этом его злоключения не закончились. Проносящийся мимо Арачи умудрился врезать ему ногой прямо в голову. Яркая вспышка боли, и его охватила темнота. Теперь все осталось позади. Боль, напряжение на грани человеческих сил, грязь и дрязги этого мира, так и не принявшего пришельцев из другого. Все это его теперь не касалось. Теперь только покой.